«Мама!» Рон в сердцах ударил кулаком по столу. «Мы же не дети малые, сколько ж можно?» Эта манера беспокоиться обо всем, что происходило в жизни его семьи, едва не о каждом передвижении ее членов неимоверно бесила, но он боялся спорить с матерью открыто. Она сильно изменилась после потери Фреда, и он не хотел причинять ей лишнего беспокойства, хотя чрезмерная опека буквально душила его. Они не обсуждали это с Гермионой, но он был уверен, что жена чувствует то же самое, как она-то терпит, и ведь еще ни разу не пожаловалась. «Интересно, где они с Розой были целый день?» – задумался он. «Надо все-таки будет поговорить, может, Герми что-то подскажет». Рон Уизли давно привык полагаться на ум своей супруги. Придя домой и не застав там жены и дочери, он решил, что те ушли гулять в парк, и совершенно не переживал, разве что отсутствие у жены оказалось неприятным сюрпризом, а потому после письма матери он забеспокоился. К счастью, Гермиона как раз появилась дома за руку с малышкой. «Привет, где вы были?» «Я волновался». «Привет, милый», улыбнулась ему Гермиона, поднимая и передавая дочь ему на руки. «Гарри потребовалась моя помощь, и он все устроил так, чтобы я смогла вырваться ненадолго. Представляешь, он нашел прекрасную няню с чудесными рекомендациями, и я смогла оставить Розу у нее. Мадам Прайк так понравилась Розе, я еле ее увела. А потом мы еще немного погуляли в парке, и она мне спела новую песенку, которую выучила с няней, представляешь. А потом захотела немного побегать, конечно, я не смогла ей отказать». Рон поцеловал ушко малышки, ласково обхватившей его за шею. «Ты оставила нашу дочь с няней и ушла помогать Гарри, Ваврарат, очень не похоже на тебя». «Все в порядке?» – удивился он. «Зато понятно, почему ты оставила меня без ужина, пришлось пить чай с бутербродами. Извини, любимый, немного не рассчитала время, сейчас что-нибудь быстренько сделаю». Она подошла и поцеловала его в щеку. «Да ничего страшного, я перекусил, конечно, просто это так на тебя не похоже. Я побуду с малышкой, пока ты что-нибудь приготовишь». Рон посадил дочь себе на плечи, отчего та радостно взвизгнула, и ушел в гостиную. «Кстати, мама прислала нам два письма, а сова тебя дома не застала. И теперь мама ужасно беспокоится, она уже решила, что что-то случилось с Розой». Раздался его голос из гостиной. «Напиши ей, пожалуйста, что у нас все в порядке», попросила Гермиона. Рон опустил дочку на пол, а сам сел писать записку матери. «У нас все в порядке, Роза прекрасно себя чувствует. Гермиона выходила по делам, с совой так неудачно совпало, а так она была дома. Она же гуляет с Розой. Люблю тебя, Рон». Он решил не расстраивать мать сообщением, что его жена провела полдня в Аврарате, чтобы лишний раз не волновать. В конце концов, у них могли быть свои дела, и у его супруги тоже. А он, если захочет, может поинтересоваться подробностями лично у жены, а еще у него есть сестра и друг, с которым, кстати, он давненько не виделся. Через полчаса, сидя за ужином, Рон расспрашивал Гермиону, как прошел ее день, что хотел Гарри, с удивлением отмечая, как оживилась его жена, рассказывая, подумать только, о том, как они с Гарри поработали в отделе тайн. Давно он не видел ее такой заинтересованной и увлеченной, и это было приятно, словно вернулись школьные времена. Джемма Фарли тяжело вздохнула. Ингредиенты заканчивались, а купить их было негде. Конечно, здесь она немного лукавила, купить было можно, но вот качество оставляло желать лучшего. Очень мягко говоря, даже в школьной лаборатории во времена ее обучения они были куда приличнее, чем то, что ей недавно пытался продать Малпиппер, а еще одна из самых уважаемых аптек. Может быть, попробовать спросить в теплицах родной школы, несмотря на то, что ее учеба выпала на очень неспокойные времена и сложную обстановку в обществе, а значит и в школе, она вспоминала о Хогвартсе с улыбкой. Ей нравилось учиться, многое давалось легко, а постепенно она стала настоящим лидером, и, что греха таить, ей нравилось управлять родным факультетом, хоть это было и не так просто. На первых порах ей очень помогал декан. Она вздохнула, вспоминая, как он впервые пригласил ее к себе в кабинет, как она тогда волновалась, хотя точно знала, что ничего не натворила, и с какой гордостью выходила от него, приняв предложение стать старостой Слизерина. Он заметил ее и оценил. Северус Снейп был сложным человеком, но свой предмет он не просто знал, был настоящим мастером, у которого хотелось учиться. И, как все специалисты подобного уровня, не терпел неучей и дилетантов. Вечно занятый, Он совершенно не обращал внимания на движения вокруг его персоны, а на него посматривали многие школьницы. Конечно, в основном те, кто поумней. Ну а поскольку они все же были умными, то все ограничивалось только взглядами из-под опущенных ресниц, так, чтобы никто не заметил, в первую очередь он сам. Джемма запрещала себе даже мечтать, но разве пробудившемуся юному сердцу можно что-то запретить? К счастью, до окончания школы продержаться ей тогда оставалось недолго, а потом они уехали. Как же горько ей было узнать, что его больше нет. Семья Фарли покинула родину сразу же после окончания Джеммы и Хогвартса. Отцу сделали довольно заманчивое предложение партнера из Северной Каролины, и он согласился. Позже он поделился с семьей, что у него было странное предчувствие, мол, если откажется, то это станет самой главной ошибкой в его жизни. Америка встретила их солнцем, теплом, суетой и неповторимым ароматом побережья, магнолии, розы и моря. Отец сразу же окунулся с головой в работу, а мать в светскую жизнь. Джемма чувствовала себя неуютно и неуместно на этом празднике жизни. Ей было одиноко, а американцы на приемах, куда ее первое время таскала мать, казались бесцеремонными и доставучими. Ее быстро прозвали английской ледышкой, что тоже не способствовало установлению хороших отношений. Она скучала по серому небу родины, ее прохладе и спокойствию, мягким краскам и немногим подругам и друзьям, оставшимся там, далеко, там, где становилось для них все опаснее. Новости с родины были тревожными. Друзья писали все реже, а газеты публиковали откровенный бред, их даже читать не хотелось. Но Джемма читала, каждый раз боясь увидеть знакомые фамилии. А потом ей удалось устроиться к пожилому мастеру зелий, чья лаборатория была недалеко от старого Салема, и она окунулась в исследование. Ее мать была весьма обеспокоена своей внешностью, у супруга на работе было окружение из таких холеных красавиц, что миссис Фарли невольно начала комплексовать, несмотря на свой успех на светских мероприятиях. Джемма была не против, в конце концов, именно мама помогла ей найти это место. Ее очень заинтересовала работа зельеваров на стыке магловской и магической косметологии. Она углубилась в классику, органическую химию и биохимию, восхитилась магловскими аналитическими лабораториями, которые зельевары Салема давно установили и у себя. За 5 лет она разработала и запатентовала несколько зелий, улучшающих цвет лица и убирающих следы от ожогов и ран, нанесенных в том числе некоторыми видами магического оружия. Родители, строившие поначалу немалые планы и знакомящие свою весьма миловидную дочь то с одним, то с другим кандидатом в женихи, в конце концов махнули на нее рукой. С некоторыми кавалерами у Джеммы остались теплые дружеские отношения, двое стали надежными бизнес-партнерами, но того, кто хотя бы немного затронул ее сердце, так и не нашлось. Остальных она просто забыла. Все потенциальные претенденты на ее руку и сердце так и не смогли дотянуться до нарисованного в воображении Джеммы образа идеального мужчины. А прозвище «Ледышка» приклеилось намертво. Спокойная жизнь, ласковое солнце, теплое море и близость магического источника быстро сделали свое дело. У Джеммы появился младший брат, чему она искренне обрадовалась. Когда же выяснилось, что у него, как у любого чистокровного британского волшебника, заключен контракт с Хогвартсом еще при рождении, и родители, памятуя об оставленном фамильном доме на берегу Темзы, решили пока его не расторгать, Джемма с радостью предложила поехать с братом. Джек был совершенно не рад такому повороту. В Англии он никогда не был, но эта страна ему уже заочно не нравилась, а Джемму все больше тянуло на родину. Ей хотелось пройтись по знакомым улицам, встретиться с друзьями, кроме того, она была уже взрослым состоявшимся специалистом, так что вопроса, кто именно будет приглядывать за Джеком, не стояло. Тем более, что у отца был продлен контракт, а мать собиралась подарить им еще и сестренку. По прибытии министерским камином их встретили дружелюбно, даже с неприкрытой радостью. Еще бы, представительница старой уважаемой аристократической семьи, специалист по зельям, с салемскими документами, возвращается на родину, пусть и как опекун младшего брата, нет, такими кадрами не разбрасываются, а повод, чтобы это временное стало постоянным, отыщется. Все документы были оформлены и подписаны в кратчайшие сроки, а саму Джемму с братом провожал лично заместитель министра. На улице была типичная для Англии погода, мелкий дождик и туман. Джемма шла, держа недовольного Джека за руку, и с удовольствием дышала родным воздухом. Это удивительное ощущение, что наконец-то она дома, на своем месте. Сборы в школу она провернула всего за пару дней, наконец-то брату понравилось хоть что-то, пусть это и метлы. Потом Хогвартс-экспресс. Жизнь постепенно входила в колею. Джек довольно часто писал ей. Первое время это были гневные записки, но постепенно тон менялся. Рейвенкла – это все же особый склад мышления. Сама Джемма продолжила заниматься зельями. Она восстановила старые связи и сбывала свою продукцию напрямую, ее рекомендовали, а она варила по индивидуальным заказам. Это было почти всегда интересно и не особенно сложно, хоть она не раз с грустью вспоминала об оснащении американских лабораторий. Постепенно ее косметические средства приобрели известность и популярность. И однажды к ней обратилась сама Нарцисса Малфой. Джемма тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Проблема с ингредиентами никуда не делась. Ей даже приходилось кое-что закупать в магловских аптеках. Там на стеллажах стояли готовые травяные сборы и просто травы, качество которых оказалось лучше, чем предлагало большинство поставщиков. Странные статьи в газетах заставили ее сердце забиться непривычно быстро. Поверить было трудно, но так хотелось. Неужели она все еще неравнодушна к памяти своего профессора? Джемма и сама не могла сказать, хотя что говорить, ответ и так был ясен. Потом была записка от Нарциссы Малфой с просьбой посетить ее в ближайшее время. И неожиданный для Джеммы разговор с ее супругом, интерес которого поначалу немного напряг, репутация Люциуса Малфоя была ей слишком хорошо известна. «Мистер Малфой, мисс Фарли, рад встрече. Наслышан о вас. Позвольте сразу перейти к делу, дамы». После утвердительного кивка супруги он присел рядом с ними. «Внимательно вас слушаю». Джемма чуть склонила голову к плечу. «Дело в том, что для работы над одним проектом мне нужен хороший зельевар». «Зельевар, но я еще не мастер, сэр. Полагаю, это лишь вопрос времени. И прошу прощения, что я не совсем точно выразился. Нужен ассистент для ведущего зельевара, но почему именно я?» Сердце бухнуло и почти что замерло. «У моего специалиста непростой характер, но он уважает чужие умения и таланты. И моя супруга рекомендовала вас как человека, обладающего именно такими качествами. Признаю, вы меня заинтриговали. А что с этого буду иметь я?» Что-что, одержать лицо Джемму учили лет с трех, а может и раньше, она точно не помнила. «Мисс Фарли, я все больше убеждаюсь, что был прав на ваш счет. Вы действительно прекрасно подходите, а получите неоценимый опыт работы с мастером, доступ к редким, уникальным ингредиентам и, конечно, достойную оплату. При условии, что сначала дадите обет или клятву о неразглашении, мы подпишем контракт, и вы, наконец, познакомитесь со своим основным работодателем». «Хорошо, я согласна», — Джемма держала лицо, несмотря на то, что сердце колотилось уже где-то в горле. «Неужели правда? Но у меня есть еще ряд обязательств, которые я должна выполнить». «Отлично, пока изучите контракт. Я вас не тороплю, но чем быстрее вы решите все вопросы, тем лучше. Не можете сказать хотя бы ориентировочно, сколько времени это займет?» «Не более двух дней, сэр». «Мерлин, я же и одного не смогу выдержать». «О, нет, она выдержит. Она сможет. Еще как сможет. Но спросить имя, пока она не принесла клятву, ей ничего не скажут. Надо терпеть. Она справится». Глава 10. Драко Малфой пребывал в дурном настроении. В первую очередь потому, что ему опять нужно было в министерство. Если бы он составил список своих нелюбимых занятий, то посещение этой обители бюрократии точно значилось бы в первой десятке, если вообще не первым. Но в этот раз ему было не отвертеться. Отец договорился с министром, что Эврорат возьмет в аренду неиспользуемое крыло Малфой Мэнора. Идея с ней показалась очень удачной. После такого жуткого постояльца, как Волдеморт, это место прекрасно подходило для практических занятий и тренировок авроров. Большое, почти пустое, кидайся заклятиями сколько влезет, а уж напороться на оставленные ловушки и темные заклинания, оставленные лордом, белые и прочими фанатиками, так вообще расплюнуть. Это у Малфоев рука не поднималась в собственном поместье устраивать всякие пакости, разрушая свой же дом, а та компания щепетильностью и бережным отношением к чужой собственности не отличалась. Разгребать за ними лично опасно, причем смертельно опасно, а нанимать специалистов, которым это было бы по силам, нереально дорого даже для Малфоев. Тем более, что и казну-то семейную изрядно порастрясли, то недоброй памяти лорд, то суды. Вот и оставалось неиспользованное крыло дома своеобразным бельмом на глазу, так теперь пусть хоть делу послужит. Правда, рядом пришлось ставить новый камин с единственным прямым сообщением в отделении проклятий в Мунга. Ну так и правильно, спрашивается, Дракота тут при чем? Как обычно, ему, как самому молодому, поручили все бумаги, не с ней пуже по министерству с поручениями бегать. К тому же, как отец пояснил, неплохо бы лично Драко засветиться в министерстве, мол, он скоро станет представителем семьи, а ему, Люциусу Малфою, некогда, он работу в магазине зелья организовать должен. Драко поворчал было, что отец не иначе как с совой его перепутал, в приказном порядке поручив отнести свитки с контрактом в приемную министра и передать лично Шиклболту или, в крайнем случае, Перси Уизли. И тут отец добавил, что надо еще обязательно дождаться и забрать ответ, а другие свитки, вот они, кстати, доставить в седьмую канцелярию. Когда Северус прокричал вдогонку из лаборатории, чтобы Драко непременно нашел в министерстве Поттера и передал ему, чтобы тот связался с ним не позже, чем завтра, Драко решил, что с него довольно, и отправился поскорее по известному адресу, пока еще поручение не навесили. Первым делом, конечно, он зашел к Поттеру, но на месте его не застал. В крыле Аврората сообщили, что Поттер с недавнего времени работает в отделе тайн, и даже объяснили, как туда пройти, но как-то неудачно. И уже четверть часа Драко слонялся по коридорам, в министерстве он ориентировался, мягко говоря, неважно, несмотря на недавний квест с жалобой. Он уже начал раздумывать, о чем ему спросить в первую очередь. Как пройти к отделу тайн, к министру или про канцелярию, как этот вопрос за него решил Перси Уизли, с видом крайне важной персоны, дефилирующей мимо по коридору. Драко передал ему свитки, но спросить, где искать седьмую, Пикси ее раздери, канцелярию, не успел. Перси окликнули из какой-то распахнувшейся двери, и тот унесся, словно и рядом не стоял. Все же сначала стоит найти Поттера и узнать у него, где теперь обитают канцелярские крысы. Развлекаются, видите ли, министерские работники перестановками и реорганизациями, и поэтому каждый раз он, Драко, приходит в министерство, как в первый. Хорошо хоть, кабинет министра и Аврорат никуда не переносили. Пока он шел к отделу тайн, находившемуся изрядно на отшибе, чего и следовало ожидать, вспомнил про Лавгуд. Вдруг докажется, что она своих мозгошмыгов дома забыла и сможет сказать ему что-нибудь вразумительное. А потом внутри вдруг зашевелилось смутное подозрение, что насчет Лавгуд он не прав. Все-таки она первая кинулась спасать профессора и проявила себя прямо-таки героически, если вдуматься. Правда, вдумываться совершенно не хотелось. Встряхнув для верности головой, чтобы отогнать странные, непривычные мысли, Драко улыбнулся, увидев наконец нужную дверь, и поспешил к ней. Секунды хватило, чтобы увидеть, что Поттера здесь нет, только непривычно сосредоточенная Лавгуд, склонившаяся над столом с каким-то непонятным деревянным предметом, да несколько невыразимцев в другой части кабинета. Она тут же подняла голову, словно ждала, и, казалось, совсем не удивилась его появлению. «Здравствуй, Драко, проходи», — Луна кивнула в сторону двух небольших кресел в углу комнаты. «Будешь кофе?» «Я как раз хотела немного отвлечься». «Не знаю», — неожиданно для себя растерялся Малфой. «Я ищу Поттера, мне нужно ему передать, что Снейп его ждет завтра. В Аврорате сказали, что он пошел в отдел тайн, вот я и пришел к вам». «Да, Гарри был здесь, но его срочно вызвали. Несколько непонятных магических всплесков в Макгловском районе, всех Авроров задействовали, кто был на месте. Надо же подстраховаться». «Что?» Драко аж фыркнул от такой наивности. «Поттер для подстраховки – это примерно то же, что и найм нюхлера в Гринготтс для охраны. А если он еще что-то притащит, вам его нынешней добычи мало?» «Да нет, хватает», – безмятежно улыбнулась Луна. «Но шансов, что он найдет еще один такой артефакт, не более одной десятитысячной, да и профессора Снейпа он вызвал уже в Аврорате. А ты разве не рад возвращению профессора?» Она сидела за своим столом и просто смотрела на него своими прозрачными, чистыми, завораживающими глазами, и Драко на миг показалось, что он сейчас провалится или растворится в них, и это будет не так и плохо. Будто падая вниз или, наоборот, взлетая в небо, он едва ли не впал в транс, не в состоянии отвести взгляд от этих глаз. «Нереальное, таких просто не бывает», — мелькнуло в голове. «Апчхи!» — раздалось аж на всю комнату, а потом чей-то бас начал извиняться. «Нет, ты что, очень рад, но», — наконец опомнился Драко. «Не беспокойся, с Гарри все будет в порядке». Луна отошла к небольшому шкафчику у окна, над чем-то там поколдовала и протянула Драко ярко-оранжевую чашку в фиолетовых разводах, откуда доносился аромат черного крепкого кофе. Ничего не оставалось, как принять угощение и присесть в кресло. «Пей, ты, наверное, набегался уже. Выглядишь уставшим», — сказала она и присела рядом. «Да просто, где тут седьмая канцелярия?» Драко и сам не понял, как спросил. Его глаза никак не желали отрываться от луны, и надо было отвлечь в первую очередь себя. «У нас опять перестановка. На третьем этаже в углу вроде бы. Я тебя потом аппарирую туда, так быстрее и проще». «Ну да, твой талант», — улыбнулся он. «Угу, очень удобно». Луна чуть застенчиво улыбнулась в ответ и отвела упавшую на лицо прядь. «А что это?» Взгляд Драко переместился на темную деревянную доску на столе. «Над чем ты работаешь?» «Если это не тайна, конечно», — он улыбнулся. «Почему-то с этой девушкой вести себя, как обычный парень, а не наследник древнего рода, выходило так естественно, что он сам этого почти не замечал. Конечно, тайна, иначе она была бы в другом отделе. Это та самая доска, с помощью которой Гарри вернул профессора Снипа. В самом Дееле Драко снова потерял свою фамильную сдержанность, кровь Блэков все больше брала свое. Можно?» Не дожидаясь ответа, он опасливо приблизился к предмету, внимательно его разглядывая. «Не бойся», — подбодрила его Луна, — «она не опасна. Но пока это все, что нам удалось выяснить совершенно точно. Магловские дети играли с ней, вызывали духов или пытались это сделать, а потом Поттер с ней поработал. Мы пытаемся узнать, что именно он сделал и как это оказалось связано между собой, но дело движется медленно», — легко и спокойно поделилась она информацией. «А как твои дела?» «Слышала, ваша лаборатория очень успешна и ты весьма талантливый зельевар. Это все профессор, я, больше на подхвате», — Драко покрутил в руках чашку, надеясь, что не покраснел от неожиданной похвалы. «Что это с ним?» Он выдохнул, отхлебнул кофе и отставил его. Пить, когда Лавгуд так красочно рассказывает, было не очень удобно. Слушая Луну, он обнаружил, что руки себя ведут, как хотят, и, лишившись чашки, гладит доску. «Наверное, в вашей лаборатории очень интересно, хотела бы я там побывать», — Луна искоса поглядывала на его руки. «Это не проблема, приходи, когда захочешь, только, она у нас в подземелье, там температура самая подходящая». «Ты, наверное, не захочешь туда», — он сглотнул. После того, перед его глазами замелькали воспоминания: измученная, испуганная Луна в изодранном платье, почти прозрачная от недоедания, трясущийся от холода старик Оливандер, другие пленники. Их семья ничем не могла им помочь, хотя иногда матери удавалось отправить к заключенным домовика с едой и зельями, но на охране стояли сплошь оборотни, способные пообедать им, а потом доложить о его появлении куда надо, точнее, куда не надо. Пару раз Драко приходилось отвлекать охранников разговорами, но как же это было жутко. Драко удивлялся тому, что Лавгуд с ним вообще разговаривает после всего, что тогда было. «Я не хотел, чтобы так вышло. Прости меня и мою семью за все, что было», — впервые в жизни он произнес искренние слова извинения. «Драко», — Луна вдруг оказалась так близко, что Малфой почувствовал тончайший аромат то ли фиалок, то ли фрезии от ее волос. «Я все понимаю, правда», — она посмотрела на него с грустной улыбкой. «Ты не выдал Гарри, хотя мог. Ты не смог убить профессора Дамблдора и тот домовик с едой и зельями. Я знаю, что это вы его присылали, без него мы бы не выжили. То, чем нас кормил хвост, было почти несъедобно. Ты не так виноват, как думаешь. Пусть прошлое останется в прошлом. Знай, я не сержусь на тебя». Луна едва заметно коснулась его плеча, и в груди у Драко словно что-то замерло. Мерлин, как она, такая хрупкая и такая юная, может быть настолько сильной и снисходительной, и доброй? Поразился он. Прикосновение оказалось очень неожиданным, будто на его плечо села какая-то удивительная волшебная птица. «Благодарю тебя», — выдавил он осипшим от волнения голосом. «Мне правда жаль, что все тогда так получилось. Ты была такой храброй, а я...» Луна давно убрала руку, но он все еще чувствовал ее прикосновение. Они сидели и смотрели друг на друга, давно забыв про кофе. Похоже, что это было зарождением настоящей дружбы. «Малфой, что ты тут делаешь?» Драко, едва не подскочив от громкого и крайне неуместного, по его мнению, вопроса, обернулся и увидел рассерженного и весьма неприятно удивленного Майкла Корнера. «Корнер, добрый день. Я здесь по делу», — Малфой встал. Его лицо тут же стало непроницаемым, а голос холодным. «И какое же у тебя здесь может быть дело? Это отдел тайн, сюда вообще без специального пропуска нельзя», — зло сощурился Майкл. «Я искал Поттера, мне сказали, что он здесь». Драко почему-то захотелось задеть Корнера, но он сдержался. «Я провожу тебя». Луна поднялась, сделала шаг вперед и взяла Малфоя под руку. «Луна, у нас еще много дел, разве мистер Малфой сам не найдет дорогу?» Корнер был готов самолично выпроводить этого хлыща, которому так тепло улыбалась его напарница, просто руки чесались схватить его и выкинуть, тем более что Драко Малфой был, если смотреть чисто физически, ему явно не противник. «Ты же знаешь, что я быстро», — удивилась Луна, увлекая за собой Драко, и Майкл вынужден был отступить. Выйдя в коридор, Луна и Драко остановились. «Спасибо за кофе», — поклонился Драко, совершенно искренне вздохнул и уже сделал шаг, но обернулся. «Если правда захочешь, то, конечно, приходи в лабораторию, я открою для тебя камин. Хотя, что это я, он же тебе не нужен, просто парируй в гостиную, как в прошлый раз. Защиты на Мэннере нет, нам же давно запретили. Скажи только, когда тебя ждать?» Он почувствовал, как Луна взяла его под руку, чтобы через секунду отпустить. Он даже не успел понять, что это была аппарация, только увидел перед собой дверь с надписью «Канцелярия 7». «Тебе сюда». У Драко было такое ощущение, что Луна старается на него не смотреть. «А во спасибо», — сказал он, но ее уже не было, словно растворилась в воздухе. Про поручение Снейпа он совершенно забыл. Северус Снейп тщательно шинковал корень алихоцей пластинками толщиной не более лезвия самого ножа. Серебряный нож мелькал в руках, не мешая думать. Нарезать нужно было особенно аккуратно и тонко, так что он не мог пока доверить это, без сомнения, медитативное и полезное занятие новым помощникам. Хотя и для них дел было немало. Снейп был доволен. Галштейн, которого Люциус привел первым, в дела лаборатории не лез, но что к чему, а главное, почему, понимал почти с полуслова. А если что, его вполне можно было и к котлу приставить, инструкции он исполнял от и до, не боялся спрашивать, если что не понимал, и руки у него росли из нужного места. Так что у первого помощника Зельевара Драко Малфоя была не такая и плохая замена. Парочку с Хаффлпаффа он прекрасно помнил еще со школы. Кандидатур лучше них для приготовления растительных ингредиентов он и сам вряд ли бы смог предложить. А если учитывать истинно барсученные старательности и усердие, скоро из них получится более чем достойные подмастерья. Творить им не было дано, но теперь это Северуса почему-то совсем не расстраивало и не злило. Достаточно было взглянуть на приготовленные ими к работе столы, как раздражение от присутствия в лаборатории посторонних испарялось, и даже появлялось что-то вроде гордости. Чему-то он их все же научил, что его уроки не прошли даром, было приятно. Они помогли почти вдвое сократить время работы и тщательно выполняли инструкции, не забывая вникать во все нюансы, что было особенно важно. Нет, никаких претензий к новым работникам у него не было. Ему ничуть не мешало то, что они иногда переговаривались вполголоса, а то и шепотом, иногда хихикали друг с другом. Это странным, совершенно непостижимым образом, даже умиротворяло. Правда, Снейп относил это исключительно к влиянию дорогого директора, но не делал никаких усилий, чтобы от этого избавиться. Зачем? Так определенно было лучше. Он сменил нож, а заодно сменились и его мысли. Как удивительно по-разному складывается судьба у двух его бывших самых нелюбимых учеников. Надо же, как повзрослел и поумнел Лангбаттом, его уже вполне можно было считать приятным собеседником, когда речь заходила о делах, а Поттер словно остался таким же ребенком и даже хуже. Нет, не деградировал, но Альбус прав. Мальчишке надо помощь, иначе неизвестно, что с ним будет. С ним и, учитывая его силы и удачу, изрядной частью Британии. Снейп наконец вспомнил, что так бывает с магами, не следующим своей магии, своим наклонностям. Он читал чью-то биографию, когда потомственному Зельевару, он так и не смог вспомнить имя, взбрело в голову мастерить волшебные вещи с чарами расширения, видимо, это показалось ему проще и выгоднее. Очень плохо кончил, и проявления того, что тот Зельевар пошел в разнос, были подозрительно похожи на поттеровские. Рассеянность, забывчивость, спутанное мышление. Война и альбусовское воспитание искорежили сознание Гарри еще в детстве, и, понимая это, Снейп ловил себя на грустном сочувствии, и ничего не мог с этим поделать. Ему опять было не все равно. Он уже готовился к серьезному разговору с Дженеврой, когда решил лично отнести ей очередное зелье, но миссис Поттер обрадовала его сама. Оказалось, Гарри переехал в отдел тайн, у Снейпа даже отлегло немного. Все же там квалифицированных специалистов достаточно, по крайней мере, будет, кому помочь, если что случится. Он ответил, что очень рад, и добавил, что все это очень своевременно и правильно. А потом все-таки рассказал Джинни часть своей беседы с Дамблдором, и о книге, которую вспомнил, рассказал, вполне возможно, та лежит как раз в их, точнее, Блэковской библиотеке. Было так странно, когда поттеровская супруга горячо и искренне благодарила его за заботу. Странно до того, что он даже почувствовал смущение и постарался поскорее уйти. Да что там, сбежал. Не мог же он ядовито шипеть на глубоко беременную женщину. А что еще делать в таких случаях, представления не имел. Кроме того, хотелось рассмотреть спокойно, в подробностях, воспоминания, которые слил ему Га. Поттер. Но думосбор – штука редкая, и даже Малфой не имел этой дивно полезной вещицы. Так что с этим делом придется обратиться к Минерве. Мог бы и Смитвик помочь, но при всем хорошем отношении он был против появления кучи людей там, где посторонним быть не полагается в принципе. Да и нервное отделение Мунга никак нельзя было назвать спокойным местом. Оставалась школа. После того разговора, когда МакГонагалл его буквально загоняла обратно на должность, у Снейпа не было ни малейшего желания беседовать с ней, а потому он все тянул и тянул. Да и свободного времени стало в обрез, оно уходило на разработку зелий для родителей Лонгботтома. Августа, интересно, жива еще, судя по внуку, или умерла, или совершенно отдалилась от мира. Хотя какое ему дело, Снейп закончил нарезку, оставил пластины немного подвяливаться под специальным колпаком, удерживающим заданную температуру, установил таймер и покосился на окно. Полуподземная лаборатория имела немало низких, на уровне земли, окон с восточной стороны. Он не ошибся. В стекло кто-то стучал, Алахомора. К нему на руки опустилась небольшая аккуратная сова с отметиной на крыле, министерская. Он развернул письмо. Вот ведь легок на помине. Поттер писал, что приглашает его посмотреть воспоминания в отделе тайн, вместе с целой компанией сотрудников этого отдела. С ней зябко поежился. От роли экспоната или, точнее, подопытного в этом самом отделе его, если кое-что откроется, уберечь не сможет никто. Нет уж, глупый, глупый мальчишка, ведь он же знает. Отдел тайн – единственное место, пожалуй, от которого с ней пустоит держаться подальше. Ну, еще Мунга, но там, хвала Мерлину, коллега Смитвик не даст пропасть. Нет, записка с более чем кратким ответом была вручена сове, и та тут же рванулась прочь. Да, разговора с Минервой не миновать, подумал Снейп, но не сегодня. Гермиона с самого утра не находила себе места. В ее привычной, размеренной жизни произошло целых два события, выбившие ее из колеи. Во-первых, она вчера впервые за 3 года оставила дочь с няней, с хорошим, но чужим человеком, и чувство вины грызло ее изнутри, изводило мыслью, что она плохая мать, что так она может что-то упустить в жизни своей малышки. Во-вторых, еще и не успела ужин приготовить. Она всегда гордилась собой, как образцовой женой и хозяйкой, и вот впервые, не справилась. Понимая, что ничего страшного не случилось, она все равно переживала. Ей не нравилось, когда что-то выходило из-под контроля, даже если это было обычным семейным ужином. А письма от Молли, вот совпало же так, что именно вчера свекровь решила ей написать. Или у той настолько развита интуиция. Гермиону давно напрягала эта гиперопека, но что она могла поделать? У нее сложилось впечатление, что миссис Уизли не доверяла своим невесткам. Возможно, считала, что жены ее сыновей недостаточно хорошо заботятся о них, не потому ли она так часто пыталась им помочь, дать совет или сделать что-то сама. Сейчас за всех отдувалась Флёр, у которой гостила Молли со времени появления у них дочки. Бедняжка Флёр иногда была готова головой об стенку биться, и только поддержка Гермионы, Джинни и, конечно, Билла помогали кое-как разрулить ситуацию. Билл несколько раз пытался объяснить матери, что неплохо бы ей отдохнуть и заняться собой, но та его словно не слышала. Они все жалели Молли, потерявшую Фреда, и хотели ей помочь переключить внимание на что-то хорошее, но давалось им это очень нелегко. Помощи от папы Артура ждать не приходилось. Он с головой ушел в работу, а приходя домой, все чаще и все дольше спал. Он как-то очень быстро постарел после войны и гибели сына и закрылся, словно в скорлупе. Мысли о семье не давали Гермионе покоя, но история с Гарри ее все же заинтересовала. Поразительное ощущение тепла и чего-то позитивного, исходившие от странного артефакта, безусловно, произвели на нее впечатление. А еще, находясь в отделе тайн, она почувствовала себя на месте, частью команды, и ей это понравилось. Где-то в глубине души постепенно просыпалось любопытство. Ей вдруг подумалось, что она все сможет и присмотреть за малышкой, и справиться с хозяйством, и помочь Гарри. Как же она, оказывается, соскучилась по всему этому. Закончив домашние дела, Гермиона пошла гулять с дочкой. Роза была очень любознательным ребенком, ее интересовало все вокруг, от травинки и бабочки до скромной маминой библиотеки. Усевшись на лавочке в густой тени парка, Гермиона достала книжку и, усадив Рози к себе на колени, достала волшебную палочку, чтобы подсветить сероватого цвета страницы. Прошептав «Люмос», она стала водить светящимся кончиком палочки над буквами. Розе очень нравилось, когда мама так делала, и она часто просила то зажечь, то погасить огонек, смеялась и хлопала в ладоши. Но сегодня, когда они так играли, в памяти Гермионы всплывали иные буквы, знаки с доски Уиджи, и тот странный свет, что исходил от них. Почему доска светилась не только там, где были буквы? Почему? Тут должна быть какая-то логика, размышляла она. Надо еще раз просмотреть записи, сделать схему, в каких местах она светится, найти закономерности. Может, это какой-то шифр? Так, незаметно для себя она решила, что обязательно поможет другу разгадать эту загадку. Придя с прогулки, Гермиона написала ему записку, что завтра сможет прибыть в министерство на пару часиков, чтобы продолжить работу над доской. В конце концов, она не раз читала, что детям требуется смена обстановки и новые впечатления, а мадам Прайк понравилась ей и, самое главное, ее драгоценной Рози. Получив записку от миссис Уиз Гринджер, Гарри искренне улыбнулся. Он очень надеялся, что его лучшая подруга все же захочет помочь. В последние дни он все больше и больше ощущал, как ему не хватало прежней Гермионы. Интуитивно он чувствовал, что Луна права с ее странной фразой о том, что Гермиона нужна им не меньше, чем они ей. Гарри представить себе не мог, что всего 4 года брака и разлука с родителями так изменит ее. Уже второй день он все свободное время проводил в библиотеке Блэков, выискивая в книгах информацию об артефактах, с помощью которых волшебники заглядывали за грань, светящихся буквах и воскрешения из мертвых. Если он находил хоть что-то похожее, то откладывал книгу в стопку, чтобы потом показать Гермионе и Луне. Даже Джинни начала помогать, сортируя книги и свитки по темам, и отдельно откладывая самые интересные. «Почему ты не позовешь Герми к нам? Она бы быстрее справилась с этой задачей», наконец предложила Джинни. «Я бы посидела с Рози». Гарри одобрил идею, но звать подругу не торопился. Ему казалось, что и у него неплохо получалось. Никогда в школе его не тянуло к книгам так, как Гермиону. Он был достаточно сообразительным, чтобы справляться с учебой, но страсти к знаниям у него не было и в помине. А сейчас ему почему-то было очень приятно рыться в библиотеке, перелистывать книги по заклинаниям, артефакторике, истории магии. Он даже заглянул на полки, где стояли книги по нумерологии и рунам, но они оказались слишком сложными. Хотя Гарри с удивлением поймал себя на мысли, что эти непонятные книги не вызывали у него отторжения, их не хотелось забросить на дальнюю полку и пойти заняться чем-то другим. Потом, когда у него будет больше времени, он попробует разобраться в них. Просидев за книгами несколько часов, Гарри чувствовал не только усталость, но и странный подъем духа. Или то было ощущением от хорошо проделанной работы, он не знал. В это же время Луна Лавгуд сидела за своим столом в кабинете отдела тайны, тоже искала информацию, хоть как-то связанную с их вопросом. Пока ничего толкового она не нашла, несмотря на то, что из-за книжных башен ее едва было видно. «Луна, ты очень занята», — обратился к ней только что вошедший в кабинет Корнер. «Работаю, Майкл, как видишь», — довольно холодно и не глядя на него отозвалась Луна. «Обиделась», — насмешливо произнес он. «Если тебе что-то не нравится, скажи прямо». Она посмотрела на напарника и нахмурилась. «Просишь все сказать», — усмехнулась она про себя. «Хорошо, да, я очень на тебя сердита. И в чем же я провинился?» Корнер подставил стул и сел напротив Луны, отодвинув книги так, чтобы видеть ее. «Надеюсь, ты не ждешь извинений за то, что я выполнял свою работу. С ней по в любом случае бы отправили провериться в Мунго, со мной или без меня. Или это из-за сегодняшнего случая с Малфоем? Ну что ж, давай подумаем вместе, предложила Луна. «Во-первых, да, и я все еще жду извинений за твой прокол с профессором Снипом. Ты поступила прометчиво, и я считаю, что непрофессионально. И во-вторых, да, сегодня ты был очень груб с Драко, как в общем, и с Гарри в последнее время. Ты стал слишком странно себя вести. С тобой все в порядке?» Светлые брови чуть нахмурились. «В порядке?» Майклу захотелось передразнить ее. «Да как со мной все может быть в порядке, когда рядом с тобой трется этот Поттер? От него вообще не знаешь, чего ждать в последние годы, точнее знаешь, ничего хорошего, но вот что конкретно, не догадаешься. Мало мне его, так тут еще и Малфой нарисовался, не сотрешь. Сидел тут весь из себя, улыбался и таращился на тебя, наследничек. Вот что ему от тебя надо? Что, а ты еще их так ласково называешь Гарри, Драко? Показать бы им их место, чтобы Поттер вылетел из Аврората, а Малфой носу из своей лаборатории не высовывал». После той ссоры, когда Луна отшвырнула Корнера стихийной магией, злясь на него из-за Снейпа, они толком не разговаривали, только по делу. Она подозревала, что в последнее время срочные дела за пределами кабинета у Майкла возникали вовсе не случайно. И то, что он тогда поработал с ней и Поттером, не имело большого значения. Он же невыразимец, смог взять себя в руки ради дела, что, конечно, плюс, но вот отношения с Гарри у него так и не складывались, что, несомненно, минус. И что ей с этим делать? Поэтому рано или поздно они должны были поговорить. Раньше между ними не было никаких разногласий, а теперь их слаженность в работе канула в лету. Майкл старался не смотреть на Луну и вдруг заметил доску рядом с книгами. Руки сами потянулись к артефакту, он положил его перед собой и погладил, как это раньше делал Поттер. Довольно быстро ему стало спокойнее, буря, бушевавшая в его груди, утихла, мысли прояснились. «Прости меня, Луна, я был неправ, Корнер сам не понял, как сказал это, но ощущение, что так было надо, не покидало его. Столько всего навалилось, я постараюсь больше так не срываться. Мир», и он протянул ей руку. «Мир», она ласково улыбнулась ему и пожала протянутую ей руку. «Я верю тебе, Майкл, и больше не сержусь». Корнер встал из-за стола с чувством невероятного облегчения, и тут же широко раскрыл глаза и посмотрел на Лавгуд, а потом на доску. «Нет, доску. Погоди, это что же, миротворческий артефакт?» Луна пожала плечами. Она уже что-то строчила в своем рабочем блокноте, и Майкл плюхнулся за соседний стол, чтобы тоже как можно быстрее и точнее записать свои ощущения. «Луна, а если попробовать вдвоем, на всякий случай кто-то должен будет нас страховать. Неизвестно, когда сила доски пробуждается, и непонятно, как действует. Но пока мне все очень даже нравится, а тебе?» «Мне тоже, конечно, да, я». «Сходить за Поттером?» Луна молча улыбнулась и склонилась над записями, а Майкл понесся в сторону крыла, что занимал Аврорат. Увы, Поттера на месте уже не было, рабочий день закончился, и, вернувшись назад, напарницы он тоже не застал. Зато помирились, подумал он и, насвистывая, направился в сторону каминов. День явно удался. Глава 11. На следующий день Гарри и Гермиона явились в кабинет отдела тайн, как на работу, прямо с утра. Каждый отчитался о своих поисках в библиотеках, в результате чего они пришли к выводу, что, увы, не нашли ничего дельного. Однако это их особо не огорчило, все было еще впереди. «Знаете, немного подалась вперед Гермиона, я считаю, что нужно, даже необходимо посетить Макгловскую библиотеку». «Зачем?» – едва не в один голос спросили Майкл и Гарри и уставились друг на друга. «Это же очевидно», – подхватила идею Луна. «Доска Уиджи, по крайней мере, внешне, макгловская игрушка, имеет смысл узнать, что про нее пишут именно макглы». «Ну да», — согласилась Гермиона. «В их книгах могут быть достоверные сведения, записанные в виде легенд, необычных историй, пророчеств и прочего. Возможно, маги как-то использовали эти доски для прикрытия своей деятельности, например, чтобы зарабатывать на макглах или еще чего-нибудь». Майкл хмыкнул. «Я об этом не подумал», — признался Гарри. «Но где и как это искать? Я ж там не был ни разу. Пойдешь со мной?» Он с надеждой посмотрел на подругу, та покачала головой, и он перевел взгляд на Луну. «Ничего, я набросала тебе список вопросов», Гермиона протянула ему тетрадный листок, исписанный мелким почерком. «Я хочу, чтобы ты нашел ответы на них завтра в британской библиотеке. Можешь просто передать его библиотекарю». «На все?» – поразился Гарри. «Это вообще реально? Их же только читать минимум полчаса». «Чуть не забыл спросить, немного прохладно произнес Майкл. «Надеюсь, миссис Уизли оформила пропуск посетителя, как положено. Я переговорил с Уильямсоном, он внес Гермиону в список рабочей группы в качестве внештатного эксперта», — ответил Гарри. «Договор сегодня будет». Та широко открыла глаза. «Вот, значит, как?» Но возмущаться не было ни желания, ни времени. «Хорошо. Ваши дальнейшие действия, кроме библиотеки, отчет Луны я читал», — продолжил Корнер. «А ваши где?» Гарри смутился. «У него ничего не было. Зато Гермиона, как всегда, оказалась на высоте». Майкл только охнул, когда она достала исписанную мелким аккуратным почерком тетрадь и протянула ему. «Можешь прямо так отдать начальству, это копия», — тряхнула кудрявой головой миссис Уи. Гринджер и Корнер облегченно выдохнул. «Кроме поиска информации о доске Уиджи в Макгловской библиотеке», — невозмутимо начал Гарри, — «мы хотим еще раз просмотреть записи и воспоминания и постараться найти закономерности в свечении символов. Нам кажется странным, что оно не соответствует расположению букв». «Хорошо», — кивнул Корнер, — «я согласен». «Луна, ты им рассказала?» «Еще нет». «Конечно», — она удивленно взглянула на него. «Ты же у нас был главным испытателем». «Повторим, вечером Гермиона ждала Рона с работы и очень волновалась. Ей предстояло сказать мужу о своей новой работе в отделе тайн в качестве внештатного консультанта. Договор она подписала почти не раздумывая, только прочитала все внимательно. Ей даже должны были заплатить, не так чтобы много, но эта сумма в их скромном семейном бюджете точно лишней не будет. Накормив мужа и подождав, пока тот передохнет на диване с газетой, как делал всегда, она подсела к нему. «Милый, мне надо кое-что тебе сказать». «Слушаю», — несколько напрягся Рон, но тут же расслабился и улыбнулся. «Ты снова беременна?» «Что?» «Нет». «Пока», — улыбнулась Гермиона. «Помнишь, Гарри просил меня о помощи в отделе тайн?» Погладила она его по руке и заглянула в глаза. «Конечно, помню. И как успехи?» «Оказывается, он сейчас занимается исследованием доски, с помощью которой воскресил профессора Снипа». Она сделала паузу, чтобы набрать побольше воздуха. «Им нужен консультант по рунам, нумерологии и артефакторике, и они пригласили меня. Я так понял, что ты согласилась». Гермиона кивнула. «Уверена, что тебе это надо». Он помнил, как светились ее глаза, когда она рассказывала ему про свое первое посещение министерства, но отпускать жену на постоянную работу. Сначала помогать Гарри, а потом, лично он уже давно напомогался. Как вспомнит, что тогда творил, так вздрогнет. Ему нравилась их спокойная, тихая, размеренная жизнь, и менять ее совершенно не хотелось. К тому же, рождение дочки определенно добавило ему ответственности. «Не понимаю тебя. Когда родилась Роза, ты же сама решила, что будешь заниматься домом и дочкой. Я вроде пока в состоянии обеспечивать семью. Рон, я ни капли не ставлю твои способности под сомнение, дело вовсе не в деньгах. И это всего на 3 часа в день, а деньги, ну не отказываться же, да и сумма приличная». Гермиона глубоко вздохнула. «Просто мне самой это интересно. Ты даже не представляешь, как, ну, если ты сможешь уделять достаточно внимания малышке». Протянул он. «Не могу сказать, что я в восторге, но раз ты чувствуешь, что тебе это надо, делай. Роза уже подросла, она может проводить время с няней. Детям ее возраста уже необходимо разнообразие и расширение круга общения, что с другими детьми, что со взрослыми. И мне правда очень хочется помочь». «Хорошо, хорошо, я в тебя верю», — вздохнул Рон и обнял жену. «От мамы, так и быть, прикрою, скажем, что вы с Рози ходите на занятия». «Спасибо тебе», — улыбнулась Гермиона. «Кстати, иногда я смогу брать ее с собой, когда мы будем работать на Гримма, у Гарри с Джинни. Ну, это совсем неплохой вариант, но с этой вашей няней я должен познакомиться лично». Драко Малфой чувствовал себя отвратительно, устал, замерз, проголодался, кажется, даже слегка простыл. И вообще, в последние несколько дней у него было такое ощущение, что он мчится вперед с бешеной скоростью, но все равно упускает что-то важное. У него не хватало времени, чтобы остановиться и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Все, что он сейчас мог, — выполнять поручения отца и Снипа. Иногда, давая себе редкую передышку, Драко ловил себя на мысли, что он рад такому крутому повороту судьбы. Последние 7 лет он чувствовал все растущую неудовлетворенность собой и своей жизнью, видел, что все идет не так, как хотелось бы, но ничего с этим поделать не мог. Первые годы после войны он много думал о том, Что же ждет его и их семью в будущем? Всю жизнь расплачиваться за ошибки, причем не только за свои, он не был готов к этому. Его с рождения воспитывали так, чтобы он стал достойным продолжателем рода, чистокровным наследником семейного состояния, которое необходимо приумножать. Его не готовили к тому, что на него будут смотреть, как на преступника. Впрочем, отцу пришлось хуже, и того тоже никто не готовил. Разве что недоброй памяти лорд, все последствия служения которому они все эти годы ощущали на собственной шкуре. Жизнь из года в год оставалась унылой и бесперспективной, пока не произошло настоящее чудо. В мир живых вернулся Северус Снейп. То, как быстро отец тогда сумел сориентироваться, вызывало восхищение. Он действительно умел увидеть новые возможности раньше многих. И вот последние несколько недель их новый бизнес, созданный вместе со Снейпом, развивался на удивление успешно. Идея открыть лабораторию Снейп Малфой оказалась на редкость удачной и принесла их репутации и положению в обществе больше, чем все предпринятые за эти годы усилия. Заказов было много, да еще каких. Изготовление редких сложных зелий оказалось настолько необходимым, что даже министр стал куда более благосклонен к главе семьи. На волне успеха Люциус решил пойти дальше и открыть в косом переулке фирменный магазин зелий. Отличный ход, своевременный. Спрос рождает предложение, вот они и предлагали все, на что способны, и даже больше. Драко идею с магазином в целом поддерживал, он прекрасно понимал, что отец прав, репутация и имя делаются не только в высших эшелонах власти и бюрократических коридорах, но и несколько ниже. Разве будет какой-нибудь добропорядочный отец семейства то и дело припоминать прошлое Малфоев, приобретая по доступным ценам высочайшего качества перечное зелье для детей, успокоительное для супруги и кое-что для себя? Конечно же, нет. Люциус был уверен, что скоро имя Малфоев будет прочно ассоциироваться с лучшими зельями и всем, что к этому прилагается. Драко даже обрадовался, когда отец настоял, чтобы он стал помощником Снейпа. Да, было страшно и неопределенно, но он преодолел свой страх. Вот только едва почувствовал, что работа у него неплохо получается, как опять что-то пошло не так. 3 дня назад отец позвал его и дал поручение в министерстве, потом отправил на переговоры с поставщиками, затем попросил встретиться с хозяевами нескольких домов по поводу помещения под магазин. И как-то незаметно все вопросы по открытию магазина и его работе оказались свалены именно на Драко. Когда он соглашался заняться этим вопросом, он и не предполагал, что это отнимет у него возможность любой другой работы. Как раз перед этим они обсуждали с Северусом способы решения проблемы лангбаттомов и должны были вместе приступить к расчетам и подбору ингредиентов для нового уникального зелья памяти, соавтором которого Драко хотел, нет, даже мечтал бы, стать. Но нет же, дорогому папеньке, похоже, уже не так уж нужен сын-зельевар. Он пытается сделать из Драко помесь светского льва с канцелярской крысой. А это уже, простите, почти мантикора. Вот Драко и копил яд, совсем, как она. Как тут не злиться, если сегодня с утра он уже осмотрел в косом переулке пару помещений под магазин, пообщался с владельцем строительной конторы насчет сметы и сроков ремонта, просмотрел предлагаемые строительные материалы, определил общий стиль будущего магазина, после чего отправился к мебельщикам посмотреть предлагаемое торговое оборудование, чтобы решить, можно ли купить готовое или лучше все сделать на заказ. И впору было проклясть тот день, когда Северус пригласил отца к себе в гости, а тот оценил и решил использовать дизайнерские таланты сына. А сколько еще предстоит работы? Это ж подумать страшно. Разработать дизайн-проект магазина, выставочной зоны, склада, да еще с учетом требований разных типов зелий. Ему предстояло просчитать приблизительную пропускную способность магазина, сколько примерно в день будет клиентов и сколько сотрудников надо будет туда нанять. Точно, еще же подбор персонала, а еще реклама, бухгалтерия. И на все это надо заключить контракты, оплатить их и проследить каждый этап исполнения. Драко от одной мысли становилось страшно. Он такими темпами в лабораторию хорошо, если зимой попадет. Но это были далеко идущие планы. А пока Драко даже не успевал домой к обеду, поэтому зашел в первое попавшееся кафе, после чего его ждало еще и министерство. Вот эту организацию он бы с удовольствием послал бы куда подальше вместе с привычкой переносить кабинеты, отделы и, кажется, даже коридоры и этажи, куда уж лестницам Хогвартса до нее. Допивая чай, Драко вздохнул, выстраивая оптимальный маршрут по кабинетам министерства, потому что на вечер у него был запланирован визит в Бирмингем, где следовало встретиться с новыми поставщиками ингредиентов, показать им список необходимого и выяснить, что Малфой могут от них получить и на каких условиях. Потом Портключ вернет его обратно к министерству, если там еще будут работать, конечно, но, может, он все успеет и ему больше ничего не понадобится. Как бы не так, и в Бирмингеме пришлось задержаться, потом идти перенастраивать Портключ к мастеру, искать самого мастера тоже оказалось не самым простым делом. И все-таки он успел заскочить в министерство, выловить уже на выходе припозднившегося клерка из архитектурного и получить подпись, последнюю, на сегодня. Он достал из кармана мантии записную книжку, проверить, не пропустил ли он чего. Нет, уже на улице организм подсказал Драка, что он пропустил ужин. Но какая это мелочь по сравнению с собственной жизнью, которая стремглав проносилась мимо, да и вообще смешно звучало. Собственная жизнь, будь жизнь его собственной, разве пришлось бы ему плестись по дорожке к дому, ощущая вселенскую усталость, жуткий холод и желание спрятаться туда, где его бы никто не трогал и дал возможность спокойно заниматься зельями и чем? Чем еще? С усмешкой спросил он у самого себя. Знаю ли я, чего хочу, на что я вообще способен, кроме как именоваться Малфоем? С такими невеселыми мыслями он отпарировал в гостиную родного дома, где его уже поджидал Люциус. Как всегда, холодно невозмутимый отец даже не подумал подняться с кресла, ожидая, что сын подойдет сам. «Добрый вечер, Драка. Как успехи? Не предполагал, что ты так сильно задержишься. Все в порядке?» Драка устало плюхнулся на диван и кратко перечислил, что успел сделать за день, и вытянул ноги. Отец сжал губы, но стерпел его вальяжную позу. «Молодец, я распорядился, чтобы тебе подали ужин сразу, как ты вернешься. А пока эльфы готовят стол, хочу предупредить, что после нам придется обсудить дальнейшие планы. Думаю, завтра тебе надо будет отправиться на несколько дней во Францию, чтобы познакомиться с местными поставщиками и рынком сбыта. Мы с Северусом решили расширять ассортимент. Он сказал, что они справятся, пока ты будешь в отъезде». «Нет, отец», – неожиданно твердо перебил его сын, – «я не могу отправиться во Францию. Завтра мы должны начать работы по зелью памяти для лангбаттомов. Это не может пройти без меня. Мы обсуждали это с профессором Снипом». «Нет, Драка, ты нужен там, а зелье может и подождать. Лангбаттомы 20 с лишним лет ждали, могут потерпеть и еще пару недель, пока ты не уладишь все дела с новым магазином и поставщиками. Учись расставлять приоритеты». «Ты не прав, отец. Наши исследования тоже очень важны. Ты знаешь, что я готов помогать во всем, чтобы наш бизнес набирал обороты. Но позволь уже мне самому выбирать, чем именно заниматься. Эти дни я выполнял все, что ты просил, и считаю это достаточным. Иногда полезно остановиться и посмотреть кругом». «Остановиться», — воскликнул Люциус. «У нас столько дел, я рассчитываю на тебя. Я не хочу заниматься открытием магазина, для этого можно нанять другого человека, это будет более рационально и эффективно. Я хочу продолжить то, что ты мне изначально поручила и что мне действительно нравится, зельеварение. Если нам с профессором удастся вылечить лангбаттомов, ты представляешь, что нам это даст? О своей личной заинтересованности в их спасении и испытываемой к ним человеческой жалости Драка решил не говорить. «Я не запрещаю тебе заниматься зельеварением», — на лоб Люциуса набежала тень. «Я рад, что ты им опять увлекся, но я не могу доверить все дела Галштейну и не могу все успеть сам. Уверен, что никто кроме тебя не сможет справиться быстрее и эффективнее. А на будущее я поищу себе помощника именно для таких поручений. Отец, ты меня вообще слышишь? Это зелье гораздо важнее для нас всех. У меня уже есть неплохие наработки. Осталось только все проверить и повторить расчеты. И, если Северус согласует их, мы сможем приступить наконец к работе. Я хочу заниматься именно этим, а не тратить драгоценное время на магазин, для открытия которого можно нанять кого-то другого, а не делать все мне». Накопившаяся за день усталость, голод и раздражение давали о себе знать, да и злость на отца за то, что тот его не хочет понять, разгорелась слишком быстро. «Драка, держи себя в руках, не забывайся», — голос Люциуса звучал по-прежнему тихо, но заметно заледенел. «Я надеюсь, ты меня услышал, отец», — Драка прищурился. Он явно решил идти до конца. «Ты просил расставить приоритеты, я их расставил». Он так произнес это, что Люциус смотрел на сына и не узнавал. И, конечно, вспомнил, Когда и почему тот также перестал высказывать ему сыновнюю почтительность после суда. Даже сейчас внутри у него похолодело от воспоминаний. Драко тогда чуть из дома не ушел, и если бы не Нарцисса. Нет, не стоило пока перегибать палку. И что ты предлагаешь? Завтра я найду человека для организации работ по магазину. Если ты действительно готов передать мне ответственность за это дело, я буду его контролировать лично, но основное время я посвящу нашим исследованиям. Встречи же с поставщиками вполне по силам Голдштейну. Кстати, надо спросить, у них во Франции нет никого на примете? Договорились, ответил пораженный Люциус, а когда сын отправился ужинать, молча покачал головой. Кажется, в его наследнике все больше и больше проявлялась блэковская кровь. К добру ли, к худу ли? В какой-то момент Северус отчетливо понял, что каждый день нахождения на этом свете оборачивается для него все большей, он бы сказал даже, смертельной усталостью. С одной стороны, внешне он выглядел приемлемо, по крайней мере, ничуть не хуже, чем в прежней жизни, а то, что некая аристократическая бледность кожи была вызвана банальным отсутствием кровообращения, для большинства окружающих оставалось тайной. С другой, Северус обладал неплохими познаниями о функционировании обычного, а обычного ли, человеческого тела и удивлялся, что при всем этом каким-то загадочным образом дышит и разговаривает. К тому же, он был способен спать, есть и так далее, то есть все процессы, протекающие в его организме, шли совершенно спокойно. Так что с физиологической точки зрения грех было жаловаться, но совершенно нелогичная, порой пугающая активность, кипучая деятельность буквально с первых минут пребывания в материальном теле, причем самым естественным образом, как будто он, Северус, не болтался 5 лет в тумане, а так, ненадолго погулять вышел из Хогвартса. Абсолютно неестественное желание помочь всем и каждому. Ладно, Поттеру и Лонгботтомам, то есть Поттерам обоим. Эх,